Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». В этой передаче прозвучит третья часть повести «Операция Аука». Когда в следующий раз Нева услышал гул деревянной пчелы, он снова залез на свой наблюдательный пункт, чтобы увидеть, как они будут сбрасывать подарки. На этот раз на веревке ничего не было. Вместо этого деревянная пчела все ниже спускалась в деревню и издавала удивительные звуки. Аука думали, что она пыталась разговаривать. Вместо прошлых фраз «Я люблю тебя» им казалось, что она говорит «Приходите завтра! Приходите завтра!» Но что это может означать? Нева видел, как деревянная пчела улетела над джунглями. Вдруг он заметил, что она изменила свое прежнее направление, а затем увидел что-то совсем необычное. Пчела вдруг упала и исчезла. Нева ждал, что она снова появится, как и раньше. Но она больше не появлялась, и он не слышал ее рокота. Он стал думать. Пчела исчезла в долине реки Курарай, и ее больше не стало видно. Это могло означать только одно. Она имеет там гнездо. Она села в свое гнездо. Может, у нее в гнезде ководи? Если это так, то они совсем недалеко от деревни. Обуреваемый противоречивыми чувствами, Нева слез с дерева. Может рассказать кому-нибудь о своих наблюдениях. Его мать тут же пошла бы, чтобы искать Дауму. Нева не был уверен, что это хорошая идея. Когда он пришел в деревню, там царило большое волнение. Каждый слышал пчелу, когда она говорила «Приходите завтра». «Но куда?» — рассуждали они. В этот раз не было никакого подарка. Может, ководи рассердились? А может, это было ловушкой, чтобы увлечь их в джунгли? Нева не смог больше молчать. «Нет!» — сказал он. — Это не ловушка. Деревянная пчела находится недалеко от нас. У нее новое гнездо в Курарае. Я видел, как она в долине полетела вниз и больше не взлетела. Она села там. — Ты видел это? Где? Расскажи нам все подробно! — попросили жители, окружив его тесным кольцом. Нева рассказал, что видел, как она в последнее посещение улетала далеко за джунгли. А в этот раз она приземлилась совсем недалеко, а Кава была сильно взволнована. Как понял Нева, она была совершенно уверена, что деревянную пчелу привела ее дочь. «Теперь она вернется к нам», — сказала она. «Моя дочь придет домой! Моя дочь придет домой!» — повторяла она снова и снова. «Ха!» — закричал Гикита. — Ты думаешь, твоя дочь снова придет домой? Это пришли каннибалы. Мы должны бежать из Тивайна. Нева не рассчитывал на такую реакцию. Некоторые жители уже были так напуганы, что готовы были собрать все свое имущество и бежать в джунгли. Другие рассуждали о том, как убить ководи, прежде чем они нападут на них. Пока жители советовались друг с другом, Нева увидел, как Гимери и Нанкиви украдкой шепчутся между собой. Вдруг Гимери выступила вперед и заявила матери и всем. «Если вы не разрешите мне выйти замуж за Нанкиви, то я пойду к Ководи». «Нет!» – закричала Акава. «Они убьют тебя!» Нева был сбит с толку. Что здесь, собственно, происходит? С одной стороны, его мать твердо верила, что Даума здорова и живет у Ководи. С другой стороны, она также была уверена, что если Гимери побежит туда, ее убьют. Гимери выпятила нижнюю губу, как обиженный ребенок. «Что мне от того, что меня убьют?» — спросила она. «Что может быть хуже, чем жить с тобой в Тивайна?» Она направилась к тропинке, которая вела к реке Курарай. Нанкви увидел возможность побыть наедине с Гимери и побежал вслед. Это заметил Нева. В селе все разговоры крутились вокруг разногласия о свадьбе Гимери с Нанкви. Все жители знали, что мать и дядя Гимери против этого брака. Такое разномыслие могло привести к убийству, и это могло случиться в любую минуту. Сейчас, когда все заняты проблемами с Ководи, никто не будет преследовать их, если они уйдут. Когда позднее они вернутся в деревню, то их уже будут воспринимать как супругов. На всю деревню в 50 жителей было всего 7 взрослых мужчин, оставшихся в живых после стычек с другими племенами Аука. Если число мужчин еще уменьшится, то в случае нападения никто не устоит. Мужчин, которые могли бы взять на себя охоту, рыболовство и защиту деревни, было мало. Что же сделать, чтобы остановить Гимери? Акава, как мать девушки, была против этой свадьбы. «Пожалуйста», — попросила она, — «пойдите кто-нибудь за ними, чтобы они не поженились. Я бы сама пошла, но Нанкиви убьет меня. Прошу вас, пойдите кто-нибудь за ними». «Я пойду», — предложил Нева. Все засмеялись. «К чему это? Ты все равно не сможешь удержать их от женитьбы», — сказала его тетя Минтака. Такие речи раздражали Неву и приводили в ярость. Он не был маленьким и беспомощным. Во всяком случае, он мог идти за ними, может быть, Гимери выполнит свою угрозу и пойдет к Оводе. А он так хотел увидеть их и деревянную пчелу. Наконец решили, что за ними будет следовать Минтака, ее тетя. Она женщина пожилая, к тому же родственница. Нева последовал на небольшом расстоянии за тетей Минтакой. У него не было к ней доверия после того, как она преследовала его с мачете. Джунгли скрывали в себе много опасностей. Это он хорошо знал. Но если она поймает его, то положение ухудшится. Вечером Минтака догнала пару. Нева обнаружил их под банановым деревом в горячей дискуссии. Нанкиви высоко поднял копье над головой и попробовал страхом прогнать ее. Но она не поддавалась. Наконец Гимери использовала тот же самый трюк, как и в деревне. «Если вы не разрешите мне выйти замуж за Нанкиви, то я пойду к Ководи. Пусть они убьют меня, мне все равно!» Она отошла от них на несколько шагов, но тут заметила, что начинает темнеть. И уже поздно идти дальше. Минтака и Нанкиви наблюдали за ней, пока она не вернулась и не пришла назад. Они снова разговаривали, ели бананы, а потом стали готовиться ко сну. Но Нева мог понять из их разговора только отдельные слова. Без ужина Нева свернулся между высокими корнями хлопчатого дерева и попробовал согреться. Вскоре он заснул. На следующее утро его разбудила громкая ссора. «Почему ты не идешь домой, старая женщина?» — закричал Нанкиви. Гимери и он пошли дальше в джунгли. Но Минтака следовала за ними в нескольких метрах. Нева спешил, чтобы за всеми листьями и лианами не потерять их из виду. Высокие деревья образовали плотную крышу и пропускали мало солнца. Менее высокие деревья образовывали второй слой листьев. Там, где они были особенно густыми, вниз проникало очень мало света, из-за чего деревья и лианы внизу были слабее и тоньше. Поэтому Нева мог видеть всех троих на некотором расстоянии. Но иногда крыша над головой не была такой густой и пропускала больше света. Тогда земля в лесу становилась густо заросшей, и Нева терял из виду Гимыри, Нанкеви и Минтаку. К счастью, из-за следа, протоптанного в густых растениях, трудно было сбиться с пути, и Нева следовал по проложенному пути и голосам. Весь день Нанкеви и Гимыри то и дело поворачивали к реке Курарай. Обычно тогда, когда они снова безуспешно пытались уговорить тетю Минтаку повернуть назад. Через некоторое время они пошли в другом направлении. Для Невы было ясно, что эти двое больше заинтересованы в том, чтобы отвязаться от Минтаки, чем убежать от Ковади. Найдет ли он когда-нибудь деревянную пчелу, если будет следовать за этими троими? На второй вечер, когда они были очень близко к реке, в разговоре появился новый аргумент. Нева осторожно подошел к ним и спрятался между бамбуковыми деревьями, чтобы все слышать. «Я больше не буду заботиться о тебе!» — услышал он голос Минтаки. «Если ты хочешь выйти замуж за этого глупого человека, что мне до того, что ты губишь свою жизнь?» «Но я не могу без тебя возвратиться в Тивайна. Тогда все увидят, что я не выполнила свою задачу. Значит, вы должны терпеть мое присутствие». В это мгновение на него напала змея. Он так резко отпрыгнул в сторону, что с шумом упал в мелкий кустарник. Нанкеви услышал шум и обнаружил Неву. А это именно в тот момент, когда он почти добился того, чего так сильно хотел. И тут Нева все испортил, ведь он стал свидетелем того, что тетя Минтака уже хотела сдаться. Теперь все село узнает, что случилось. Нева сломал его планы. Мужчина в ярости поднял копье и пошел на Неву. Ненависть сверкала в его глазах. Личные заметки из дневника Нафанаила Сента. 5 января 1956 года. Все тихо, но несмотря на это мы чувствуем, что за нами наблюдают. Все мы хорошо спали в доме, устроенном в ветвях деревьев. У нас были зажженные фонари. Мы находим, что теперь у нас дружеское чувство к этому племени усиливается. Но это не должно делать нас небрежными и беззаботными. Построить мост между 20-м и каменным веком – дело нелегкое. Да поможет нам Господь быть осторожными». Петр Флеминг присоединился к группе 5 января, и благодаря его присутствию мы имеем подробное описание их встречи с племенем Аука. В то время, как Джим Эллиот, Пит Флеминг и Роджер Юдериан молились утром 3 января 1956-го, Нейт Сайнт и Эд Маккилли взлетели. Их целью был Палм-Бич. Для всех это был самый волнующий день в жизни. Ради этого дня они трудились весь последний месяц. Над морем джунглей висели клубы тумана. Но когда они летели над песчаным перекатом на реке Курарай, то воздух уже прояснился. Прежде чем приземлиться, они хотели три раза облететь и посмотреть перекат. Но уже при втором облете все выглядело так хорошо, что Нейт сел на песок. Как только самолет остановился, они оба выпрыгнули из самолета и огляделись. Это место будет их базой для встречи с Аука. Эд взял фотоаппарат и пошел на другой конец переката. А Нейт в это время приготовился к старту на другом конце. Они намеренно не взяли с собой в первый полет никакого снаряжения, чтобы вес самолета для первого старта был как можно меньше. Если машина не сможет взлететь пустой, то им придется сидеть здесь и ждать, пока не создадут группу спасения и не спустятся по реке на лодке. На это ушел бы не один день. Нейт завел мотор. Поднялось облако песка и водяных брызг. Затем он поехал навстречу Эду, который держал наготове фотоаппарат. Нейт подъезжал все ближе, и казалось, что он не торопится. Сможет ли он вообще набрать нужную скорость, чтобы подняться? Сейчас никто не мог знать этого. Половина дистанции была позади. Машина прошла остаток пути переката. Что бы делал Нейт Сайнт, если бы ему пришлось остановиться? Осталось бы еще время на остановку, прежде чем он носом плюхнулся бы в воду или стукнулся о деревья на противоположной стороне. И тут Эд со вздохом облегчения увидел, что колеса оторвались от песка. Нейт держал самолет близко к земле, чтобы поднять скорость. Только в последнее мгновение перед самыми деревьями он потянул резко вверх. Следующим рейсом Нейт привез с собой Джима и Роджера, так что Эд уже не был один, а Нейт поехал за продуктами. Джим, Роджер и Эд тут же принялись валить самые высокие деревья, чтобы сделать более безопасным взлет и посадку. После того, как Нейт привез им некоторые орудия труда, радио и доски, братья принялись сооружать домик на высоком дереве на краю леса. Позднее они хотели сделать на нем крышу из алюминия. Наконец, после пятого рейса, Нейт попрощался и полетел к деревне Аука. Он кружил над деревней и через мегафон приглашал людей на встречу на следующий день. «Я люблю вас! Приходите завтра! Приходите завтра!» Он старался ясно выговаривать слова, которые выучил от своей сестры Рахили Сайнт и от женщины Аука Даумы. Потом он полетел к миссионерской станции, где хотел провести ночь со своей семьей. На следующее утро он собирался привезти Пита Флеминга и остаток запасов в Палм-Бич. Если настанет следующий день, то он будет днем первой встречи с Аука. В ту же ночь, когда затушили лампу и три миссионера забрались на платформу на высоте 9 метров от земли, Эд МакКилли сказал: «Давайте помолимся». Все поддержали его. Они стояли с москитными сетками на лице, и Эд молился. «Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты благословил наше прибытие сюда, и что Ты помог нам сделать эту платформу до наступления темноты. Сохрани Пита и Нейта, когда они полетят завтра к нам. Но прежде всего, Господи, подари нам успешную встречу с нашими друзьями Аука. Аминь». Несмотря на неустойчивую позицию, все спали хорошо. Но среди ночи их разбудил ужасный крик совсем невдалеке. «Что такое?» – спросил Джим и сел. Его сердце сильно стучало. «Неизвестно», — ответил Эд. «Мне послышался женский голос, и совсем близко». Роджер несколько раз кашлянул. «Это был не человек, это была кошка», — заявил он. «Кошка? Ты думаешь, ягуар?» — переспросил Джим. «Они ревут и фыркают, я не думаю, что они так кричат», — проговорил Роджер. «Что же это все-таки было?» — спросил Джим. «Может, пума, горный лев, знаешь, они так кричат», — сказал Роджер. «Где фонарик? У кого наше оружие?» «Вот фонарик. Ружье внизу, в самолете. Скажи-ка, а могут эти кошки лазить по деревьям?» Роджер рассмеялся. «В этом можешь не сомневаться. Особенно ягуары очень хорошо лазят по деревьям. К тому же они чудесные пловцы». Они больше не слышали шороха от кошки, но на следующее утро нашли на песке след. Видно, это действительно была пума. После этого случая они старались, чтобы оружие всегда было под рукой. «Но не применяйте оружие как можно дольше», — сказал Джим. «Если Аука смотрят за нами, то длинное ружье может отпугнуть их». Самолет прилетел после того, как исчез утренний туман. Пятеро братьев поздравили друг друга с новым днем. В этот день они надеялись познакомиться со своими друзьями Аука. Утром, после чтения Библии и молитвы, они принялись улучшать свою лежанку, чтобы хоть немного отдохнуть от непрекращающихся атак комаров и мошек, они то и дело окунались в прохладную воду реки. Джим Эллиот смог, кроме этого, поймать маленькую рыбку, и каждый муж написал письмо своей жене. Нейт возьмет их с собой на базу, когда полетит за новыми запасами. Время от времени они делали попытки привлечь индейцев. Они кричали в джунгли, окружающие их: «Пуинани! Пуинани!», что означало «добро пожаловать». «Я не удивлюсь, если они спрятались в джунглях и внимательно наблюдают за нами», — сказал Нейт, который сидел наверху в домике на дереве и пробовал отремонтировать радио. «Они очень любопытный и жестокий народ, но совсем не глупый. Они хотят все точно узнать про нас, прежде чем прийти в наш лагерь». «А что, если они до сих пор не вышли из своей деревни?» — спросил Эд. «А что, если они совсем не знают, где мы?» «Я тебе скажу, как только закончу. Подожди-ка. Мне кажется, я что-то слышу». Он начал говорить в свой микрофон. «Шелмира, Шелмира, здесь Палм-Бич. Слушайте нас!» Послышался треск в наушниках, и затем он громко и ясно услышал голос Мэри. Они несколько минут разговаривали между собой. И затем Нейт, смеясь, сообщил другим: «Братья, мы снова подключены к цивилизованному миру!» Среда прошла без встречи. Когда Нейт после обеда полетел на базу, он пролетел над деревней Аука, прежде чем лететь в Шелмиру, чтобы отдать письма и взять запасы. В четверг Нейт вернулся рано утром, но и этот день прошел без всяких движений со стороны Аука. Братья начали унывать. В пятницу утром, незадолго до обеда, когда пятеро миссионеров начали снова кричать в лес, они вдруг услышали, что им кто-то отвечает с другого берега. После этого из джунглей вышли трое индейцев – мужчина и две женщины. Обе группы осторожно приближались друг к другу. миссионеры снова и снова повторяли: «Пуинани! Пуинани!» Мужчина Аука ответил длинным предложением, из которого миссионеры не поняли ни слова. Но мужчина казался приветливым, и это очень радовало их. Молодая девушка повторяла одно и то же предложение, которое звучало вопросом, но и в нем не было ни одного понятного слова. «Попытайся сказать им те слова, которые Рахиль научила тебя», — сказал Нейт Джиму. Джим сказал одно слово, он думал, что оно означает «кушать». Но индейцы не отреагировали на него, пока он не показал руками, что хочет есть. Они улыбнулись, и все опять стали повторять одно слово, которого белые не понимали. Молодая женщина убежала в джунгли и через несколько минут прибежала с полными руками белых толстых личинок. Одну из них она сунула в рот, а другие предложила белым мужчинам. «Бити-мити-пунимупа!» — сказал Джим. Он подумал, что они, может, вспомнят эти слова, которые часто слышали. Аука засмеялись, при этом каждый закрывал рот рукой, улыбаясь друг другу. Наконец, пожилая женщина сказала им тоже предложение, но это слышалось совсем по-другому, не так, как произнес это Джим. «Мы совсем неправильно выговариваем слова», — не выдержал Эд. «Видно, они ничего не поняли из того, что мы им сказали». «Нет, я не думаю», — возразил Нейт. «Они, очевидно, поняли, что мы хотим сказать словами «я люблю тебя». Они только поправили нас». «Да? Откуда ты это знаешь?» Эд не был так уверен. «То, что сказала женщина, слышалось совсем по-другому, чем сказал Джим. Как ты можешь так точно знать, что означает это предложение?» Они экспериментировали словами и фразами, значения которых не знали. Поистине, как тяжел язык Аука! «А что, если та женщина, у которой Рахиль учит язык, не из племени Аука?» — высказал свои сомнения Пит. «Может, она из другого незнакомого племени, которое родственно племени Аука?» «Нет, нет», — успокоил его Джим. «Даума из племени Аука. В этом нет сомнения. Они все из одного племени. Посмотри, как у них волос подрезан. Челка, как у пони, через весь лоб. Посмотри, как они одеты. Ни одной нитки на всем теле. Посмотри на эти круглые пробки в мочках ушей. Даума точно из племени Аука». Вдруг пожилая женщина разволновалась. Она подошла к Джиму, бурно жестикулируя и что-то быстро говоря. Казалось, она задает ему вопрос. «Слушай ее внимательно», — сказал Эд. «Она говорит Даума. Она спрашивает о Дауме. Они, видно, знают ее». «Даума, Даума!» Джим быстро закивал головой. «Даума, да, она!» Он перешел на испанский. «Даума! Даума!» Наконец, они установили какую-то связь, своего рода понимание. Но что все это означало? Обсудив свой успех, они были обрадованы и в то же время озабочены. С одной стороны, эти люди хорошо знали Дауму. С другой стороны, они поняли, что жители деревни не поняли их разговор через мегафон. Это означало, что у Аука не было столько дружелюбия, как они надеялись. Несмотря на это, их первая встреча закончилась благополучно. Эти индейцы казались дружелюбными. Молитвы миссионеров, казалось, были услышаны. Аука проявили большой интерес ко многим вещам, которые белые показывали им, например, резиновые пояса, цветные шары и маленькую модель желтого самолета. Через некоторое время мужчина Аука пошел к самолету и стал внимательно рассматривать его. «Видите?» — тут же подбежал Нейт. «Вот так открывается дверь. А здесь я взбираюсь в самолет». Как будто мужчина вдруг стал превосходно понимать английский. Может, он понимал больше, чем они думали. Но он неожиданно стал махать своей мачете в самолете и руками показал, что хочет полетать на этой машине. Он был так настойчив в своем желании, что Нейт, наконец, полетел с ним. Через несколько минут они уже кружили над деревней Аука. Мужчина открыл окно и махал, и кричал опешившим жителям. «Это же чудесно!» – думал Нейт. «Его друзья и родные увидели его, поймут, что мы не опасны, и посетят нас». На обратном пути в Палм-Бич он вызвал Мэри и сообщил ей добрую весть о первой успешной встрече. В обед дикари ели с миссионерами гамбургеры с горчицей и пили лимонад. Кое-что из еды им понравилось, а иное они выливали. Миссионеры все время фотографировали совместное общение, но Аука не боялись и не интересовались фотоаппаратом. Вечером мужчина с молодой женщиной оставили братьев и ушли в джунгли. «Ну?» – заметил Эд. «Не дайте им уйти! А что, если они больше не придут?» «А что же нам делать?» – спросил Пит. «Они же не пленные. Они наверняка придут опять, так как чувствовали себя здесь хорошо. К тому же, похоже, что эта пожилая женщина хочет остаться здесь». Она свернулась в клубок около огня ногами к костру. Казалось, что она тут же заснет, и миссионеры залезли в свой домик на дереве и благодарили Бога за чудесный день. Но наутро оказалось, что женщина бесследно исчезла. «Не переживайте», — сказал Джим, потягиваясь. «Они обязательно придут, я уверен в этом». Но целый день была суббота, никого не было, и пятеро братьев начали переживать, что связь прервалась. «Итак, я жду еще 5 минут. Если они не появятся, то я полечу к деревне и посмотрю, что случилось». Прошло 5 минут, потом 10, затем 20. Наконец, Нейт и Пит полетели. Для них это было неожиданно. Жители, увидев их, убегали в свои дома и в джунгли, когда они кружили над ними, как и раньше. Пит спустил узелок, в который завернул брюки, чтобы убедить их в своем дружелюбии. «Происходит что-то удивительное», — сказал Нейт, приземлившись. «Я, правда, не знаю, что это значит, но они ведут себя по-другому, чем всегда. Кажется, как будто они боятся нас». При повторном полете Нейт увидел мужчину, который посетил их в Палм-Биче. Он стоял рядом с мальчиком, который часто махал им с платформы. «Он, видно, тоже хотел бы полетать», — подумал Нейт на обратном пути. У него было намерение отвезти в Шелмиру полную пленку, остаться на ночь со своей семьей, а на следующее утро полететь назад с новыми запасами. В этот вечер четверо оставшихся миссионеров молились о следующем дне. «Господи!» – начал Джим. «Мы просим Тебя, чтобы завтра нас посетили Аука и затем пригласили нас к себе». Когда Джим закончил молитву, Эд заметил. «Как было бы хорошо отпраздновать вместе с ними воскресенье! Это было бы чудесно!» Затем они надели свои москитные сетки и усталые заснули в доме на дереве. На следующее утро Нейт летел назад над селом. Оно выглядело почти пустым. Когда же он полетел дальше вдоль реки, на одной из дорог, ведущей к реке Курарай, он увидел примерно 10 мужчин Аука. «Слава Богу!» – воскликнул он, хотя был в самолете один. Когда он приземлился, то крикнул своим друзьям. «Радуйтесь, друзья! Они на пути сюда!» Они усердно стали готовиться к принятию гостей и перед обедом передали своим женам по радио. «Вот и пришло время. Молитесь о нас. Аука примерно через 2 часа должны быть здесь. В 16:30 ждите новых сообщений». Шелмира и Палм-Бич охватило волнение. Но в 16:30 радио на столе Мэри Сайнт молчало. Средь страданий и невзгод твой народ Господь идет, и в последние года Он готовясь ждет тебя. О, гряди скорей, когда Нева увидел ненависть в сверкающих глазах Нанкеви, он побежал спасать свою жизнь. Копье, направленное на него, не было пустой угрозой. Тот уже убивал людей и снова сделает это, так как Нева стал свидетелем, что Минтака не хотела больше исполнять поручение, данное ей, удержать Нанкеви и Гимери от брака. Если жители деревни услышат об этом, то, возможно, планы Нанкеви разрушатся. Нева бросился на дорогу и свернул раз, потом другой. Он знал, что все еще бежит по направлению к Тивайна, прочь от реки Курарай, где приземлилась деревянная пчела. Но когда он остановился, то не мог понять, где он находится. Он попробовал дышать потише и прислушался к шорохам. Если Нанкеви все еще преследует его, то его будет слышно. Нева слышал высоко на деревьях крик обезьян и щебет птиц-пеликанов, который смешивался с жужжанием и гудением миллионов различных насекомых. Но он не слышал ни шагов Нанкеви, ни треска веток, если бы тот пробирался через заросли. Может, этот злой человек возвратился к Гимери? Но на сегодня Нева устал шпионить. Он решил идти домой. Придя в Тивайна, он решил ничего не рассказывать о том, что видел и слышал. Минтака была права. Почему Гимери не должна делать того, что ей хочется? Если она хочет выйти замуж за такого злого человека, то сама будет страдать от этого. А что касается деревянной пчелы и Ковади, то он займется этим попозже. Совсем по обычаю Аука, мать даже не спросила, где он был, когда увидела его переходящим реку. Весь мокрый, он зашел в дом и сунул большую тыквенную бутыль в липкий соус маниоки. Затем пошел к своей подвесной кровати, плюхнулся в нее и впервые за полтора дня по-настоящему поел. На следующий день Нева услышал знакомый гул деревянной пчелы и побежал к просеке, чтобы посмотреть, как она кружит над селом. Он наблюдал за ней, и от удивления у него открылся рот. Вместо двух Ковади в животе деревянной пчелы он увидел знакомое коричневое лицо в усмешке. Пчела низко пролетела над просекой, и мужчина помахал рукой. «Это Нанкеви! Это Нанкеви!» — кричали некоторые дети и прыгали от восхищения. Все жители Тивайна высыпали на улицу и уставились в небо. Это было невероятно! Может, пчела съела чего? «Нанкеви постигла наказание за то, что он украл мою сестру», — подумал Нева. Но Нанкеви выглядел целым и невредимым, как будто он плыл на лодке по реке, не прилагая никаких усилий. Вечером это событие было темой разговоров номер один. Истории об охоте, ловле рыб и убийстве врагов были забыты. Все только и говорили о Нанкеви в деревянной пчеле. Прежде ненавидимый человек стал теперь в глазах жителей Тивайна чуть ли не героем. «Теперь я потеряла у Ковади двух дочерей!» — жаловалась Акава. Она сидела на пне, скрестив руки на груди, качаясь взад и вперед. «Мы можем посетить Ковади на реке Курарае!» предложил Нева, чтобы ободрить свою мать. Он также надеялся покататься в деревянной пчеле, но его мать не обращала на него внимания. На следующее утро брат Невы Нампа, его мать Акава и некоторые другие Аука пошли к реке Курарай. Нева тоже пошел с ними. Даже опасение встречи со злобным Нанкеви не мешало его желанию полетать в деревянной пчеле. Притом после всех событий, полета в деревянной пчеле и знакомства с Ковади, Нанкеви наверняка забудет, что Нева шпионил за ним. Но прежде чем прийти к реке, они встретили в джунглях Нанкеви с Гимери. Эта пара, казалось, была сильно удивлена, увидев столько людей. И Нанкеви злобно взглянул на него. Нампа тут же подбежал к ним. «Почему ты здесь, в джунглях, один с моей сестрой?» спросил он и, подняв копье, был готов убить Нанкеви. «Подожди, подожди, не убивай меня!» попросил Нанкеви. «Мы только что ушли от Ковади. Вы тоже в опасности!» В этот момент Акава втиснулась между двумя мужчинами. «Ты был у Ковади? Ты видел мою Дауму?» Она схватила Нанкеви за руку и тряхнула ее. Нанкеви посмотрел то на одного, то на другого. Вопрос Акава был как раз кстати. Нева внимательно наблюдал за ним и мог буквально прочитать его мысли. «Если Нанкеви сможет увести Нампу и других от разговора о том, что он был наедине с Гимери в джунглях, то сможет спасти свою жизнь». «Ах, добрая женщина!» — сказал Нанкеви. «Мы не видели твою дочь. Кто может ее увидеть? Боюсь, что Ковади съели ее. Они очень злые». «Я не верю тебе!» — вступилась Акава. «Ты летел с Ковади в деревянной пчеле. Они не могут быть злыми. Мы видели тебя высоко в воздухе». «И я не верю тебе. Отвечай!» — раздраженно проговорил Нампа. «Где Минтака? Мы спросим обо всем у нее». «Да», — сказал один из жителей. «Мы спросим Минтаку о Дауме. Где она? Мы не верим тебе. Где Минтака?» Нанкеви склонил голову. «Я не слышу ее». Он пожал плечами. «Минтака должна была бежать в другую сторону. Если белые мужчины не поймали ее и не съели, то, может, она придет позднее». Он резко покачал головой. «Нет-нет, вы должны все пойти домой. Ковади злые, их много». Он показал рукой 5 пальцев. «Они пытались убить нас». Усиленная попытка Нанкеви увести разговор о себе и Гимери в другое русло начала действовать. Тревожные вести о Ковади воспринимались с большим интересом. И то, что некоторые люди из их деревни имели встречу с ними, сбило с толку жителей Тивайна. На обратном пути все только и спорили о том, являются Ковади каннибалами или нет. Нева в одиночестве следовал за всеми. Он был смущен. Он не верил тому, что рассказывал Нанкеви. Но он не спешил говорить, чтобы не обратить на себя внимания. Будет лучше, если Нанкеви забудет, что Нева следовал за ним и Гимери и слышал их тайные брачные планы. К тому же его смущало исчезновение Минтаки. «Действительно, где же она?» Наконец Гикита вспомнил все случаи, когда незнакомцами были убиты люди из их села. У них были длинные палки, которые громко стреляли и плевали огнем. Этот огонь мог убивать на большом расстоянии. Когда люди вернулись домой, все они были готовы к сражению. Одни боялись, другие сердились. Но почти все придерживались мнения, что самое лучшее — убить Ковади, прежде чем Ковади убьют их. «У них есть эти палки, которые стреляют?» — спросил Кимо. Нанкеви начал кивать, но Гимери опередила его. «Мы не видели никаких огненных палок, но они пробовали отравить нас незнакомой пищей. Мы остались живы, потому что выплюнули ее». «Они пробовали отравить вас?» Удивленно спросил Нампа. «Если они пытались отравить вас, тогда они точно каннибалы. Это я знаю», — сказала одна из женщин. «Если у них нет огненных палок, то мы легко можем их убить», — сказал Кимо. «Я думаю, что нам все же нужно оставить это место», — заявил Гикита. «В джунглях они нас не найдут. Скоро они устанут и уйдут. Но если мы их убьем, то об этом услышат другие Ковади. Они рассердятся и не оставят нас в покое. Они пошлют много деревянных пчел, чтобы найти нас». «Нет-нет», — сказал Кимо. «Если мы их убьем, то все будет кончено». «Такое уже случилось один раз», — напомнил Гикита. Нева не знал, что ему и думать. Он не очень-то любил свою тетю Минтаку, но все же надеялся, что Ковади не съели ее. Ему трудно было поверить, что они были каннибалами. Но, очевидно, большинство жителей села верили, что они каннибалы и съели как Минтаку, так и Дауму. Все люди были разгневаны. Мужчины точили свои копья и намазывали стрелы новым ядом. Переживая, они строили планы, как уничтожить чужих одним ударом, пока они не напали на их деревню. Иначе для чего бы ководи пришли в джунгли? И тут, совсем неожиданно, на деревенскую площадь вышла Минтака. Все собрались вокруг женщины. «Ты жива?» — удивленно спрашивали они. «Яд ководи, видно, не такой сильный, как наш, если он не убил тебя». Вначале Минтака никак не могла понять, почему они так заинтересовались ею. Но ей нравилось внимание, и она приветливо улыбалась, когда все испытывающие ощупывали ее. Нева пробрался вперед и спросил. «Они напали на тебя?» Но Минтака игнорировала его. Она и дальше хотела быть в центре внимания. «Ководи напали на тебя?» — спросил Нева громким голосом. — Они хотели тебя съесть? Минтака повернулась и сморщила лоб. — Они вообще не нападали на меня, — сердито сказала она. — Как тебе в голову вообще пришла такая глупая идея? — Это дело яда, — быстро сказал Нанкеви. Он понял, что его обман сейчас откроется. «Яд расстроил ее разум. Она уже ничего не помнит». «О чем ты вообще говоришь?» — спросила его Минтака. «Ты тот, который рассказывает о том, чего не было». Вдруг все заговорили разом, и во всеобщем шуме правда обо всем этом деле вышла на свет. «Он обманывает», — наконец объявила Минтака. «Ководи не нападали на нас. Я не знаю, едят ли они людей, но они не нападали на нас. Они были очень дружелюбны к нам. Они даже взяли Нанкеви с собой в деревянную пчелу». Напоминание о том, что Нанкеви летал в деревянной пчеле, привело людей в чувство, потому что все видели это своими глазами. «Это была всего лишь ловушка, чтобы успокоить вас», стоял на своем Нанкеви. «Но мы увидели эту ловушку и убежали!» «Разницы нет, была это ловушка или нет!» Закончил Гекита все разговоры. «Ководи всегда нападали на нас. Если мы не убьем их, то должны бежать в джунгли. Если мы не сделаем этого, то они рано или поздно убьют нас. Я в этом уверен. До сих пор это всегда было так. Мы должны выбирать, убивать или бежать». Снова все стали говорить, перебивая друг друга. Дискуссии у костра продолжались до позднего вечера. Усталый Нева, наконец, упал на свою кровать и заснул, не зная, что случится завтра. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этой передаче мы с вами слушали третью часть записи, составленную по книге «Операция Аука». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А мне осталось пожелать вам всего самого доброго и напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93.